Глава шестая. Лакокрасочный завод Хорькиных мы покинули после того, как вынесли из него все, что смогли несколько мужиков засунуть в крупные машины. Для этого в помощь мне, Олегу и Витале экстренно был вызван Серега с парнями. Удерживать завод мне было некем, да и, откровенно говоря, не было у меня желания захватывать в пользование производство, которое к тому же немного порушилось от взрывов и боевых действий. Ведь любое производство требует постоянного внимания своего владельца. А лишнего внимания у меня нет. Все внимание раздал друзьям, врагам, аномалиям, одной летучей драконихе и трем красивым дамочкам. Так что на завод я откровенно забил болт. Притом и совсем его уничтожать в ноль не стал. Хорькиным он дорог, и если этот род все же выживет, они будут торговаться за завод из последних сил. Работники и технологии у Хорькиных имеются, так что они точно смогут поднять завод на ноги. После того, как потратят уйму денег на восстановление, конечно же. Ну а в крайнем случае я всегда могу заявиться на этот завод повторно и тупо его сжечь. Лишнее добро мы закинули на оценку продажу Тимуру, который совершенно не возмущался из-за того, что мы разбудили его посреди ночи. Наоборот, торговец встретил нас своей фирменной бодрой улыбкой и предложил чаю. Но мы любезно отказались. Путь мой и моих отмеченных товарищей лежал в имение. Во-первых, необходимо было скинуть с тушки спящих гвардейцев Хорькиных. С помощью семейного дара и отчасти комплекса умений проклятия пространства и времени я отправил всю шестерку в кому. Ни еда, ни питье, ничего этим людям в ближайшую неделю не понадобится. Я максимально замедлил их жизненные процессы. Правда, энергии потратил уйму. Всех шестерых мы закрыли в подвале. Выбрали комнатку посолиднее, повесили на дверь замок, ну, чтобы строители не шарились, где попало. А затем я потащил Олега и Машу в источник. Сменная одежда, полотенца, пайки и даже палатки у нас имелись. Так что до утра мы умудрились неплохо отдохнуть и поднабраться сил. В идеале, конечно, мне нужен покой и естественный отдых. Но где же его взять? Война как-никак. И, как обычно, нужно больше золота. Кстати, Жуковы тоже объявили войну Хорькиным и показательно воевали только своей гвардией. Гвардии других родов из фракции Певга, конечно же, стояли рядом в полной боевой готовности. Но вмешиваться им так и не пришлось. Базу Хорькиных гвардейцы Жуковы раздолбали самостоятельно. Было бы странно, если бы они не справились. Ведь сильнейших бойцов на этой базе я убил раньше. Откуда я знаю об успехах фракции царевича Евгения? Оттуда же откуда и все. Мой царственный старший братик выкладывал видеоролики в своих социальных сетях. Развлекается. И, похоже, дразнит других старших братьев. Ну да бес с ними. Мне нужны деньги. Мне нужны запасы. Потому я повел Машу, Олега и Фаю в турне по аномалиям. Для легкой разминки мы выбрали две аномалии ранга вожак. Они располагались довольно близко друг к другу, и обе были переполнены, как было указано на сайте корпуса. Буквально вчера за закрытие обеих назначили небольшую награду. Ну, я и забронировал сразу две. В первой нас встречали яростные саблезубые трехглазые зайцы, а во второй — бешеные волки тьмы. И тех, и других весело-задорно разваливали мои огневики Фая да Олег. Под ускорением Маши они выглядели чересчур впечатляюще. Хотя Фая и одна бы легко справилась. Но вот Олег... Я предоставил ему в пользование новый доспех и шлем, который достал из наруча оруженосца немецкого наемника. У огневика, приконченного мной на медне, броня была заточена на усиление огненной магии. Из минусов — небольшие дыры в доспехе сбоку после удара моей трешулой. Ну ничего, позже починим. Итого, получается, у моего огненного змея сейчас и доспех, и жезл на усиление родной стихии. Я собираю довольно мощного мага огня. «Да сгорит все зло этого мира в жарком пламени, муха-ха!» Примерно так постоянно кричали в моем прошлом мире адепты Ордена Священного Пламени. Эти седобородые старцы в рясах вроде бы доброе дело делали, но так фанатично. В одном княжестве после них вообще молодых и здоровых людей не осталось. Всех сожгли по обвинению в пособничестве демонам. Короче, пришлось мне с друзьями из вольных воителей взять расширенный заказ у князя и вырезать к чертям этот орден. «Да, горите, твари, страдайте!» Нарушила мои меланхоличные размышления Фая, уничтожая последние заслоны с бешеных волков по пути к их боссу. Я осуждающе посмотрел на дракониху, затем не сдержался и усмехнулся. В отличие от фанатиков из Ордена Священного Пламени, моя зверюга понемногу познает ценность человеческой жизни. Правда, боюсь, помогают в этом ей не мои душные лекции, а дорамы. «Виталя, принимай тушки». Когда мы с ребятами вышли из аномалии, я хлопнул по плечу своего первого помощника и принял из его рук планшет, сверяясь с дальнейшими планами. Бывший таксист напряженно посмотрел на туманное марево аномалии. «Что-то не так», — уточнил я. «Господин, я тут немножко инициативу проявил», — почесав голову, неуверенно начал он. Я удивленно хмыкнул и произнес. «Инициатива — это хорошо. Конечно, люди говорят, что инициатива дрючит инициатора, но я не поддерживаю этот тезис. Я больше за то, что под лежачий камень вода не течет». «Зато лежачего никто не бьет и не ебет», — тут же мысленно добавила моя познающая людей зверюга. Я мысленно поспорила с ней, правда, совсем недолго, ибо меня очень интересовало, чего там так мнется Виталя. «В общем, господин, я прикинул, что команда сборщиков может не успеть за вашим темпом», — выпалил он, собравшись с мыслями. «И пригласил тех ребят, которых рекомендовал Олег. Помните? Вы еще тогда Олегу?» — кивнул он на змея, который вместе с Машей внимательно слушал наш разговор. «Сказали, что не прочь встретиться с ребятами и пообщаться. А мне велели взять их координаты у Олега. Без обид, Олег, я через жену как смог пробил информацию по ребятам. Все там в пределах нормы». На этих словах Олег лишь хмыкнул. Я же вспомнил, как во время знакомства с личным дворянином Змеевым Виталий обращался к нему господин Змеев. На что Олег сказал ему: «Засунь господина Змеева себе в жопу. Я Олег». И сейчас Виталий все стоит и мнется. Я тяжело вздохнул. «Разве я такой страшный? Ты решил пригласить ребят, понимая, что не вывозите сами, верно?» «Верно», — кивнул Виталий. И тут же добавил: «Если вам интересно, то госпожа одобрила эту идею». Я опешил. То есть он уже успел с Кристиной проконсультироваться. Возможно, у меня было довольно странное выражение лица, ибо Виталий поспешно затрещал. «Я просто спросил ее мнение, к слову пришлось, когда пересылал ей на ознакомление смету по строительству, как вы и велели». Я кивнул, было такое дело. А затем, искоса глянув на Олега, задумался. Ребята, которых он рекомендовал, обычные новосибирские гопники. Типа того же Сереги с парнями, но помладше, из гильдии не пересекались. Те самые пятеро гопников, которые пытались отжать у меня телефон в мой первый день в Новосибе. Да-да, они оказались знакомыми Олега. Олег после лагеря их успел проведать. Змей хотел помочь и своим старым товарищам встать на путь истинный, и своему новому другу, считай старшему брату, то есть мне. Он знал, что мне нужны верные люди, пусть даже и пустые. «Стоп!» — припомнил я кое-что важное. «Виталя, ты не можешь их загнать прямо сейчас в аномалию? Для этого они должны работать на корпус, либо быть слугами тех, кто закрыл аномалию». «Что ты так улыбаешься? Ты уже договора служения приготовил?» Виталя быстро кивнул. Я усмехнулся и одобрительно хлопнул его по плечу. «Молодец. Хвалю за проявленную инициативу. Давай я уже их подпишу, и мы дальше двинемся». А дальше меня и мою бравую команду бойцов с аномалиями ждала уже аномалия ранга «Кошмар». «В самом деле кошмар», — сквозь зубы процедила Маша, оглядываясь по сторонам, когда мы вошли внутрь аномалии. «Хы, действительно», — поддержал ее Олег. Я же рассмеялся от их реакции. «Ну а что, ребят понять вполне можно. Мир внутри этой аномалии встретил нас темными красками. Какая-то черно-фиолетовая сухая земля. Небо примерно тех же оттенков. Едко-зеленая жижа в местном водоеме и жухлая трава. А еще деревья черные, высушенные и загнутые в разные стороны. Вполне себе сцена из фильмов ужасов для подростков. Но больше всего мои ребята впечатлились, когда увидели местных монстров. «А, твою мить!» — закричал Олег, когда в трех метрах от его вытянутой змееподобной головы появилась метровая летающая черная башка с громадным глазом во всю рожу и огромным ртом. А еще вместо волос на этой башке были щупальца, каждая из которых тоже заканчивалась глазом. Хороший командир дает своей команде информацию тогда, когда сам считает нужным. Я не рассказывал ребятам об этих монстрах. Мне было интересно посмотреть, как они будут действовать в полевых условиях. И ребята не подкачали. Внешний вид монстра не поверг их в лютый шок. Едва тварь появилась, в нее тут же полетело замедление от Маши и огненный плевок от Олега. А затем Олег поразил меня до глубины души. Он поднял щит. Да-да, я взял три щита в наш поход. Взял их для последней на сегодня аномалии, но таскали мы их с собой еще с самого утра. Так что едва заметное облако разъедающей энергии, которое вырвалось из гигантского глаза, ударило в щит, а не в Олега. Змей почувствовал атаку и после нее тут же атаковал сам. Вытянув длинную шею, он выглянул из-за щита и плюнул в монстра. Тот начал гореть. Олег под ускорением от Маши рванул на него и прикончил того мощным ударом топора. Я зааплодировал. «Браво! Вы справились с пространственным бихольдером. Молодцы!» «Тварь появилась из ниоткуда!» — возбужденно воскликнул Олег. «Верно. Если бы вы сразу его не атаковали, он бы начал мерцать в пространстве, атакуя вас с разных сторон. Но вы оба среагировали отлично, и, пропустив атаку, монстр потерял нужную для перемещений концентрацию. Эти бихольдеры не самые сильные маги пространства. Но ведь начинать с кого-то нужно. Я пришел в эту аномалию в первую очередь для того, чтобы убивать этих монстров самостоятельно и с помощью Фаи. Мне будет полезно напитаться энергией с оттенком пространства и времени. А еще глаза на щупальцах бихольдеров считаются деликатесом и дорого стоят. Удивительно, но этот мерзкий на вид ингредиент, по слухам, является мощным аномальным афродизиаком. В аномалии с бихольдерами мы проторчали часов 8. Вдвоем с Фаей мы прошли бы быстрее, но ребятам нужно было больше отдыхать, чем мне. Справлялись с монстрами, в общем-то, без проблем. Магия — лучший вариант против них. Правда, несколько раз этим тварям удавалось прорваться к нам практически вплотную. Тогда в дело вступали моя черная бейсбольная бита и кунай. Самым неприятным противником в этой аномалии ожидаемо был местный босс. Им оказалась так называемая «мать улья бихольдеров» — трехметровая туша плоти с множеством глаз. Ее отличие от пространственных бихольдеров было в том, что вокруг этой твари трещало едва заметное поле антимагии. Огонь Олега или замедление Маши вообще не проходили через это поле. А тварь еще и перемещаться в пространстве умела, и делала это гораздо быстрее и ловчее, чем ее детишки. Мои ребята аж синхронно ахнули, когда мать улья возникла у них за спиной. Бесчисленные глаза монстра вспыхнули торжеством, а из ее безобразного рта потекли слюнки. В общем, пришлось и мне показать, что я тоже умею перемещаться в пространстве. Тварь явно была в шоке, когда я возник прямо перед ней из ниоткуда и врезал по ее толстой туше гравитационной битой. «Отлично постарались!» — бодро воскликнул я, когда с этой аномалией было покончено. «Идем дальше. Готовы? Или захотите остаться? Ругаться не буду, отнесусь с пониманием». «Сделаем это, Макс!» — собрав волю в кулак, рыкнул Олег. «Продолжим наш марафон!» — поддержал его Маша. «Ух, какие молодцы! Аж гордость распирает за них!» Вишенкой на торте была аномалия ранга «Погибель». Правда, ранг свой она повысила не так давно. Была бы это крепкая погибель или тем паче погибель плюс, я бы не потащил с собой Машу с Олегом после долгого забега. Добирались мы до аномалии 2 часа и умудрились немного поспать в салоне медведя. «Ну, с Богом!» — тихо пробормотала себе под нос Маша, когда мы вошли в 4-ю за сегодняшний день аномалию. «Ух ты! Красотища-то какая!» — восторженно выпалил Олег, оглядываясь по сторонам. На сей раз мы оказались в первозданных джунглях. Мир вокруг пестрел яркими красками, зелеными и голубыми, а огромное желтое солнце на ясном небе дарило свое тепло. Учитывая, что в Новосибирске сейчас пасмурно, а до этого мы побывали в весьма мрачной локации, здесь наши глаза и души отдыхали. Под это дело я разрешил отдохнуть и нашим телам. Ребята, правда, удивились, когда я в самом начале аномалии объявил привал. Мы разожгли костер и пожарили шашлык из зайца в самой первой аномалии. Не все мясо монстров аномалии съедобно, но то, что съедобно, всегда более питательно, нежели мясо обычных земных животных, из-за избытка энергии в телах. Вдоволь насытившись, запив аномальное вкусное и сочное мясо слабым зельем восстановления, я скомандовал своим бравым воинам подъем. Местные жители как раз офигели от нашей наглости и сразу собрали для первого контакта боевую группу внушительных размеров. А жили в этой аномалии серые тощие гуманоиды 2,5 метров росту с изогнутыми полуметровыми клыками, растущими из их нижних челюстей. Называли этих гуманоидов тролликами. Во-первых, потому что они во время атаки всегда орали «Троллик! Троллик!». А во-вторых, в моем прошлом мире ученые пришли к выводу, что эти гуманоиды — родственники пещерных троллей, только худые, маленькие и чуть более умные. Троллики передвигались верхом на ездовых двуногих динозаврах. С диким ревом они вырывались из джунглей на полянку, где мы их уже поджидали. Ближайший троллик швырнул в меня копье, и оно исчезло прямо в полете, к огромному удивлению стоявшего подле меня Олега. Правда, через секунду копье появилось в метре от моего лица. Я успел прикрыться щитом. Вот почему я выбрал эту аномалию. Троллики тоже владеют магией пространства, пусть и на довольно посредственном уровне. А у их динозавров огромные и сочные сердца. Та же аномалия. Спустя 12 часов и уйму убитых гуманоидов и прямоходящих ящериц. Олег, тяжело дыша, закинул в рот горсть чипсов восстановления. «Пиво бы к ним!» — в который раз за последние сутки подумал Олег. Набрав полную грудь воздуха, он изрыгнул пламя. Попал точно в голову громадному троллику, одному из 2 телохранителей местного вождя. Серый гуманоид яростно обернулся и швырнул копье, которое тут же исчезло. Олег сместился влево на полшага и выставил щит. Щит тут же затрясся от мощного импульса после врезавшегося в него копья. Быстро убрав щит, Олег вновь атаковал врага огнем. В тот момент Змеев думал, что за последние пару часов не пропустил ни одного копья. Сперва ему казалось невозможным проследить траекторию невидимого броска. Но Макс объяснил, что летят копья прямолинейно, туда, куда изначально их бросает враг. Нужно лишь наблюдать за взглядом врага, за его позой. Раз 5 Олег не уследил за броском. Когда случилось такое впервые, и копье серого гуманоида почти коснулось его груди, Олег даже успел попрощаться с жизнью. Мысленно поблагодарил матушку за то, что рожала его 10 часов и родила. Машу за то, что полюбила и подарила немало прекрасных моментов. Макса за то, что поверил в парня с улицы и приблизил его. Но Олег не умер. Фая появилась прямо перед копьем и играючи отбила его в сторону. «Не зевай, младший самец!» — крикнула тогда эта странная зверюга. Не раз она спасала и Олега, и Машу. Макс будто бы специально оставил ее в тылу, а сам рубился во фронте. «Макс!» Макс оказался еще сильнее, чем Олег мог себе вообразить. Они были одного возраста, но между ними словно была непреодолимая пропасть. Олег никогда ни перед кем не преклонялся, никогда не признавал авторитетов. Но за этим человеком он был готов следовать в любое пекло, в любую аномалию. Если бы Макс сказал, что прямо сейчас собирается закрыть апокалипсис, Олег бы последовал за ним. И чего уж, он бы и Машу взял, если бы та захотела. Олег переживал за свою возлюбленную, но не желал ее ограничивать. К тому же он был уверен, что рядом с Максом они не пропадут. «Сука, упертый был!» — выдохнул Макс, размозжив битой голову четырехметровому вождю местных монстров. Макс огляделся, не увидел больше врагов и указал на громадный труп. «Семя аномалии твое», — легко проговорил Максим. «А?» — не понял Олег. «Не тупи, дружище», — хохотнул Белозеров. «Давай уже, не тормози и не спорь». Поблагодарив друга, Олег начал вырезать из тела монстра, по сути, сердце всей аномалии. Макс стоял рядом и молча наблюдал. «Не в той стороне ищешь», — наконец-то изрек Макс. «Возьми левее». Олег послушался его. И вот спустя несколько минут семя было уничтожено. Все, кто находился в аномалии, почувствовали прилив энергии. Но Олег, как тот, кто нанес финальный удар, энергии получил чуть больше. «Поздравляю, дружище! Нагнал Машку!» — ободрительно хлопнул по плечу Олега Максим. Змей, непонимающе, уставился на своего друга. Тот закатил глаза и тяжело вздохнул. «Думаете, я могу ошибаться?» — весело спросил он. «А мне кажется, я не ошибся. Взгляните на метки». Олег отозвал доспех и закатал рукав. Маша сделала то же самое. «Ну вот, поздравляю. Вы оба перешагнули порог воителя. Крепкий третий ранг. А учитывая хорошие доспехи и наличие рядом отличного командира, то есть меня, могу вас обоих считать практически спасителями». Олег изумленно смотрел на кольца своей метки, поднимающиеся выше локтя. Мог ли он еще совсем недавно подумать, что так быстро сможет прокачаться? Конечно, нет. Для бывшего простолюдина с огромной гордостью, но без каких-либо полезных связей в высшем обществе, такое было невозможным. Хотя, усмехнувшись, Олег поднял глаза и посмотрел на своего друга. «Вы думаете, в мире может существовать что-то невозможное? Ха! Вы, похоже, просто еще не знакомы с Максимом Белозеровым».